что случалось не всегда. Но мама Юна переправлялась на Сетер на лодке раза два в неделю, с едой или без, с посылочками или нет, чтобы быть для отца поварихой, чтобы поддерживать в нем жизнь полноценным питанием, и чтобы он не ослаб и не захерел от одной и той же примитивной пищи, на которую в основном пересаживаются живущие в одиночестве мужчины, что мешает им нормально выполнять работу, на которую их наняли. Во всяком случае, так излагал историю Барклд, захаживая в магазин. Отец Юна ни в чем участия не принимал. Он не был против, по крайней мере, он ни разу не сказал этого вслух. Во всяком случае, Франц ничего такого не слышал. Но отец Юна не желал иметь никаких дел с трафиком. Чуть что заваривалось, он отворачивался и смотрел в сторону. И когда жена его с корзинкой в руке шла к реке, чтобы сесть в красную лодку и плыть к моему отцу, он тоже смотрел в другую сторону. И когда как-то в сумерках, в полной тишине в его хлев, припроводили явно городского мужчину в шляпе, двумя руками тащившего перевязанный чемодан, и оставили одного сидеть в его нелепой здесь одежде, на колесе от телеги и ждать, пока сгустится тьма, а ночью переправили его на лодке вверх по реке. Все без единого звука провели через двор, потом вниз к мосткам, где никто не сказал ни слова и не зажег огня. То отец Юна никак не высказался и про это ни тогда, ни позже, хотя вслед за этим мужчиной последовали другие, потому что теперь через деревню в Швецию переправляли не только посылочки. Наступила поздняя осень. Снег уже лег, но река еще не замерзла. По ней можно было идти на лодке, что оказалось удачно, потому что на заре, раньше, чем петух оторвал зад от насеста, как сформулировал это Франц, на большой дороге высадили мужчину в костюме, и он побрел в темноте по заснеженной дорожке с рюкзаком за спиной на хутор, где жил Юн и его семья. На мужчине были ботиночки на тонкой подошве. Он мерз отчаянно и неприкрыто в своих парусиновых штанах. Ноги дрожали так, что штанины заворачивались и ходили волной от бедер до ботиночек. Так показалось маме Юна, когда она вышла на крыльцо в накинутой на плечи шали и с пледом под мышкой. «Зрелище было еще то», — рассказывала она Францу по возвращении из Швеции в мае 45-го. «Как цирковой номер почти». Она протянула мужчине плед и проводила в сарай, где ему надо было зарыться в сено, ждать весь день, часов 12 примерно, потому что темнело в 5, и 5 примерно и было, когда он появился на дороге к дому. Но мужчина не дотерпел. Сломался раньше. «Он сошел с ума», — объясняла мама Юна. «В 2 часа пополудни он съехал с глузду и взбесился. Принялся выкрикивать какие-то странные вещи, схватил железный прут и принялся крушить все вокруг, так что с опорных балок брызнули и щепки, а несколько спиц сенной телеги, стоявшей там же, лопнули. Его было хорошо слышно во дворе и, вероятно, от самой реки, потому что в стоячем воздухе звуки далеко разносятся над водой, наверняка и с дороги тоже. А по ней 3-4 раза в день проезжали немцы, и они всегда были настороже, старались во всяком случае. И животные в хлеву рядом с сараем напугались. Брамена била копытом, коровы мычали в своих стойлах, как будто на дороге весна, и они рвутся из хлева наружу. Это буйство требовалось прекратить, и немедленно. Мужчину надо было убрать из хлева и отправить вверх по реке, не теряя ни секунды. Но был день, светло и видно далеко-далеко насквозь, потому что деревья стояли голые, а снег обрисовывал силуэты. К тому же отрезок реки от хутора к Сетеру просматривался с дороги. Но куда деваться? Юн еще не вернулся из школы. Близнецы играли на кухне. Она слышала, как они возятся на полу и смеются.